Глава 13. Выехали рано утром, вначале на такси из дома до железнодорожного вокзала, расположенного на западной окраине города. К сожалению, прямого пути сейчас до столицы нет, поэтому по железной дороге обогнем Байкал и уже на западном берегу пересядем на дирижабль. Во всяком случае, такой путь нам указан в билетах, и хорошо, что с собой я мог взять до 5 сопровождающих, иначе пришлось бы покупать билеты за свой счет. Прощание с моими вассалами вышло скомканным. Девушки почему-то ударились в слезы, и пришлось успокаивать их. Вещей с собой было много. Помимо выходного костюма пришлось взять оружие, дополнительный костюм с кольчугой и сменное белье, поэтому у меня вышло 2 чемодана, которые помог перетащить таксист. Ехать решил пусть и в новой, но броне. И при оружии, так как места рядом с границей были неспокойными, и могло произойти все, что угодно. Надо сказать, что народу на поезд было много, и свободных мест не наблюдалось. Даже часть пассажиров ожидала рядом с вагоном, пытаясь перекупить свободный билет. Мне выделили 2-комнатное купе, поэтому проблем с размещением не было. Мы свободно разместились вчетвером, не создавая друг другу неудобств. Отправление поезда было с рассветом, поэтому город еще спал. Когда паровоз, издав длинный гудок, тронулся, я расположился за столиком, смотря в протекающие за окном виды города и окружающих его полей. «Господин, можно мы пройдемся по соседним вагонам? Хотим осмотреться», — спросил Шершень. «Конечно. Делайте свою работу, как считаете нужным. Я пока не собираюсь покидать вагон», — ответил я. «Пчела, остаешься здесь, охранять, а мы с Водяным пройдемся в обе стороны, проясним обстановку», — сказал Шершень, и, выйдя из купе, они разошлись в обе стороны. «Господин, можно?» «Можно просто, Дмитрий. Пока мы не на людях», — прервал я наемницу. «Дмитрий, а это не вы участвовали в защите города? Все говорят про какого-то варнака, который смог организовать оборону и не позволил хаоситам захватить город». «Отчасти. Основную работу выполнили имперские войска. Я просто смог вовремя проснуться и организовать сопротивление в гостинице, где мы снимали номер. Заодно там же перебили передовой отряд хаоситов. Поэтому меня решили наградить и вызвали в столицу. Куда мы и держим путь. Скажи, а почему вы пользуетесь такими странными позывными?» — спросил я, наблюдая, как девушка присаживается за стол напротив меня. «Так проще. Жизнь наемников не так проста, как кажется, и врагов у нас хватает. Раз в год мы меняем позывные, чтобы нас труднее было отследить, и так делают многие. В этом году мы взяли новые позывные, просто ткнув пальцем в словарь», — пояснила женщина. После этого наш разговор прервался, а я, осмотрев еще раз купе, признал, что оно не сильно отличается от того, что есть в моем родном мире. Только больше размерами, да и сами вагоны тут шире. Вход в общий коридор шел из одного купе, где располагался небольшой санузел с душем. В общей комнате были длинные столы и 3 койки, одна из которых на 2-м ярусе. Такое же расположение было и во 2-й комнате купе, только чуть поменьше. В целом довольно просторно. И все отделано недешевыми материалами, что мне сразу понравилось. В общем, я люблю поезда еще с детства, и перестук колес навевал тоску по родине. Поэтому настроение незаметно снизилось, и на душе появилась печаль. Вспомнил про своих детей, оставленных в мире, где я был артефактором, про знакомых из миров разлома, и настроение упало напрочь. Почувствовав мое настроение, из рукава вылетел бабайка и, усевшись на стол, стал смотреть мне в лицо. «Ой, а кто это?» — удивленно спросила пчела, указав на питомца. «Мой питомец помогал мне в походах в дикие земли», — ответил я. «А можно его погладить? Он такой милый и забавный». «Попробуй, только осторожно». Он однажды магического медведя смог почти в одиночку завалить, когда тот неожиданно напал на меня. Вцепился ему в морду и почти загрыз. Да там уже и я сориентировался. «Ничего себе! А с виду маленький беззащитный зверек. Мы несколько раз сталкивались с магическими медведями и не всегда выходили без потерь». «Да, не самый лучший противник. Но в целом, если подготовиться к встрече, то большой опасности они не представляют. Хотя если застигнут врасплох, да еще и на открытой местности, то будет непросто справиться с ними», — согласился с ней. «Так понимаю, что вы много времени провели в дикой зоне и далеко заходили». «Внутрь второй зоны заходил дважды и оба раза после гона, когда камней силы и кристаллов не было, да и с гоблинами там встречался в последний раз. Вот если все получится. Собираюсь поселение построить на границе зон и развивать его». «Так это очень опасно. Я бы, наверное, не рискнула в таком жить. Каждый день подвергаешь себя неимоверной опасности». «Даже для меня это слишком», — ответила наемница. «Но я там буду не один, и военные будут помогать. Это в первую очередь в их интересах. Да и если все правильно организовать, то большой угрозы не будет. Тем более я планирую привлечь знакомого целителя, а это существенно увеличит выживаемость поселения». «Целитель — это, конечно, сильно, только вот все равно опасно. Но я поговорю с братом, может, он и рискнет присоединиться к вам. Давно ищет место, где можно осесть. Вам ведь нужны люди для охраны поселения, и условия явно должны быть хорошими, так как желающих наниматься в такие поселения очень мало». Наш разговор прервал условный стук в дверь. «Это наши», — сказала наемница, вскочив и открыв дверь.